Это брат Колчак метки оставил. Нет, я говорю о пальцах. У вас же нет пальцев, как же вы ходите? Тут, брат, уже другое. В 16-м, вот таким, как ты, закатал меня Николашка в Вилюйск. Это в Якутии. Голос затух и совсем оборвался. Когда Анатолий по-настоящему проснулся, пахло горелой резиной и тлеющей ватой. Он открыл глаза. Барак был низкий, рубленый, с одним окном. Было жарко. Печь весело гудела, и огонь выбивался в дверку, освещая лица спящих. Заросшие, обожженные ветром и морозом лица были такими же заскорузлыми, как и бревна стен. За все дни дороги они впервые так крепко спали. Попался сердобольный прораб-дорожник. Он перевел своих рабочих на ночь в конторку, организовал горячий ужин и поставил своего истопника. Анатолий встал, отодвинул бурки от раскалившейся трубы, выпил кружку воды и вышел из барака. Туман густел. Напротив, в окне барака, теплилась моргалка, и желтый свет едва проникал сквозь обледеневшее стекло. Анатолий увидел прораба. Он шел с военным в белом полушубке. Донес их тихий разговор. «Ты неосмотрителен, Саша», — говорил военный низким голосом. «Ограниченная норма питания в лагере не случайна. Заключенные должны думать только о горбушке и ни о чем другом. Постороннее вмешательство вопроса режима — штука скользкая». «Я инженер, а не начальник режима, а люди ослабли от голода». Хлопнула дверь в домике, и голоса затихли. Анатолий вернулся в барак и снова лег. Все же чертовски тепло. Так и хотелось остаться навсегда в домике у дорожников. Разбудил его утром Кротов. Он стоял у нар и, посмеиваясь, потирал руки. «Нам, кажется, повезло. Машины доставили этапы до последних заносов. Теперь они возвращаются и повезут нас до места». Покосившись на бледное лицо Сергея, он беспокойно добавил. «Кузова открытые, а морозище — зверь. Холодно будет под одним брезентом. Доберемся ли живыми?» Белоглазов обрадовался. «Пусть, лишь бы отмучиться одним разом». Брезент то надувался, как парус, то начинал биться, и тогда Белоглазов пригибал голову и втягивался в бушлат. По существу, только этими движениями и можно было согреваться. Он сидел у борта, как и все, кто помоложе и здоровей. В середину усадили слабых и стариков. Застывшая резина стучала по набитому гребню дороги, и кузов трясло. Вершин сопок не видно. Деревья серыми тенями растворялись в тумане и, пробегая мимо машины, сразу терялись в завесе выхлопа и снега. Но вот сквозь белый мрак блеснуло пятно костра. От него отделилась нагольная шуба с винтовкой и преградила путь машине. «Чего стряслось?» — выглянул из дверки кабины водитель. Молодой охранник подбежал к дверке. «Подкинь, парень, до дорожной старичка! Шел-шел и свалился! Пропадет мужик! Сделай милость, возьми! Боюсь, поморожу с ним и остальных!» Глаза у парня хорошие и испуганные. «Пожалуйста, вот только конвоир!» — кивнул водитель на Тагирова, сидевшего рядом. «И с рук сия знаешь?» — ответил тот неопределенно и, поеживаясь, выскочил из кабины. Глушитель коптил едким выхлопом. В кузове закашляли, зашевелились. Белоглазов отбросил угол брезента. Охранник подошел к Тагирову, вынул пачку Казбека. «Кури, братишка!» — проговорил он заискивающе и покосился на костер. «Возьми мужичка-то! Ты понимаешь, какой-то профессор, а так добрый старикан, чудак только! Все шел да шутил, а потом как-то сразу и на тебе! Высадишь у барака, куда он денется?» Тагиров продолжал приплясывать и как будто не слышал. «Так я его подтащу, посади в середку, глядишь и отойдет. В кабине оно все теплей». «Исруксия! По трибунал хочешь, дурной башка? Да и меня!» Кротов поднялся и выглянул через борт. «Гражданин начальник, давайте его сюда, мы потеснимся. Да и зачем вам действительно стеснять себя?